«Нужно лечить нервы», — пишет Есенин из больницы Чагину. А здесь фельдфебель на фельдфебеле. Их теория в том, что стены лечат лучше всего, без всяких лекарств. Все это нужно мне, может быть, только для того, чтобы избавиться кое от каких скандалов. Избавлюсь, улажу, пошлю всех в Кем и, вероятно, махну за границу. Там и мертвые львы красивее, чем наши живые медицинские собаки. За граница далеко, а первоочередной план следующий. Разойтись с Толстой, больше так жить невозможно. Послать все в Кем и сбежать из Москвы в Ленинград. Перебраться туда насовсем. Эрлих найдет 2-3 комнаты, да и остановиться на первое время есть у кого. В Москве больше ловить нечего, а в Питере он наладит, наконец, свой журнал. Там Ионов, там Жорж Устинов, с которым он встретился во время недавнего приезда туда и который прикатил вместе с ним в Москву. Ему определенно обещали помочь. Кто обещал конкретно? Ответа на этот вопрос у нас нет, но ясно одно. Есенин срывался в Ленинград не просто так. Там была серьезная зацепка, ему обещали покровительство в самый трудный момент. Он пишет письмо Евдокимову с просьбой все деньги выдавать только ему в руки, ни Соне, ни Екатерине, ни Илье, двоюродному брату. Плюнув на все лечение, 21 декабря поэт уходит из клиники. Впереди Питер. Собрание сочинений, журнал, работа, новая жизнь. Еще недавно Есенин приходил в Миклашевской и просил навещать его в клинике. Та думала, что туда будет приходить Толстая, которую Есенин запретил к себе пускать, и не пришла ни разу. Перед поездкой в начале ноября в Ленинград позвонил Бенеславской. «Приходи проститься». Сказал, что и Соня придет, а она в ответ: «Не люблю таких проводов». Ох уж эти бабы. Не лучше всевозможных друзей. Человек зовет навестить его, повидаться, может, последний раз, а у тех только одна забота — хорошо ли выгляжу, да не будет ли от этого урона моему реноме. Ну и черт с ними. В Питер поскорее. Надо только уладить последние дела. Пришел в госиздат. Перед приходом туда как следует выпил. Конец больничному воздержанию. В Питере он с этим покончит, а с матушкой Москвой надо проститься как следует, по-московски. Написал заявление об отмене всех доверенностей, хотел получить деньги, но так и не получил. Кое-что из госиздатовских денег скопилось к этому времени на банк-книжке. Он снял часть суммы и на следующий же день отправился в дом Герцена. Это последнее посещение Есениным московского писательского дома, присутствующие запомнили надолго. Поэт словно задался целью разом свести все счеты. И писатели услышали о себе тогда много нехорошего, брошенного прямо в лицо. Продажная душа, сволочь, бездарь, мерзавец сыпалась горохом в разные стороны. Подобное случалось и раньше, но теперь все это звучало с надрывом, поистине от души, с какой-то последней отчаянной злостью. «Хулиган, вывести его!» — раздалось в ответ. Есенина с трудом удалось вытащить из клуба. Потом благополучные любимцы мус, сделанным сочувствием, качали головами. «Довел себя, довел, совсем спился». Он появился там снова уже под вечер, сидел за столом и пил, расплескивая вино. «Меня выводить из клуба? Меня называть хулиганом? Да ведь все они, мразь, и подметки мои, ногти моего не стоят, а тоже мнят о себе, сволочи. Я писатель, я большой поэт, а они кто? Что они написали? Что своего создали? Строчками моими живут, кровью моей живут, и меня же осуждают». Это не были пьяные жалобы, писал уже после смерти поэта, сидевший тогда с ним за одним столом, Евгений Сокол. Чувствовалось в каждом слове давно наболевшее, давно рвавшееся быть высказанным, подолгу сдерживаемое в себе самом и, наконец, прорывавшееся скандалом. И прав был Есенин. Завидовали ему многие, ругали многие, смаковали каждый его скандал, каждый его срыв, каждое его несчастье. Наружно вежливо, даже ласково были с ним, за спиной клеветали. Есенин умел это чувствовать внутренним каким-то чутьем, умел прекрасно отличать друзей от друзей, но бывал с ними любезен и вежлив, пока не срывался и пока не задевало его что-нибудь очень уж сильно. Тогда он учинял скандал. Тогда он крепко ругался, высказывал правду в глаза и долго после не мог успокоиться. Так было и на этот раз. Упомянутый разговор-монолог Есенин вел буквально на последних нервах. И заходился в крике, когда вспоминал Ширяевца. Он пытался найти его могилу на Ваганькове, куда ходил с Вольфом Эрлихом. Тогда Есенин был потрясен, услышав помин священника за расстрелянного императора и его семью. Это в советской-то Москве 25-го года. А могилу Ширяевца так и не смогли найти. Она находилась в совершенно жутком состоянии и была почти сравнена с землей. И сейчас Есенина трясло при одном воспоминании об этом. Ведь разве так делают? Разве можно так относиться к умершему поэту? И к большому, к истинному поэту? Вы посмотрели бы, что сделали с могилой Ширяевца. Нет ее. По ней ходят, топчут ее. На ней решетки даже нет. Я поехал туда и плакал там навзрыд, как маленький плакал. Ведь все там лежать будем, около Неверова и Ширяевца. Ведь скоро, может быть, будем. А там даже решетки нет. Значит, подох и черт с тобой. А значит, так-то и наши могилы будут. Я сам дам денег, только чтобы Ширяевская могила была как могила, а не как черт знает что. Ведь все там лежать будем. Под конец уже поздно вечером Есенин читал последние стихи и, конечно, «Черного человека». Это было подлинное вдохновение, вспоминал Сокол. А на следующее утро Есенин, опять выпивший, уже сидел в госиздате и ждал денег за собрание. Сидел долго, но так и не дождался. Гонорар был выписан, но денег в кассе не было. Пока ждал, беседовал с Евдокимовым. «Лечиться я не хочу. Они меня лечат, а мне наплевать. Наплевать. Скучно. Надо сходить к Воронскому проститься. Люблю Воронского, и он меня любит». Сидел у Воронского, читал «Черного человека». Потом вернулся к Евдокимову. «Ты мне корректуры вышли в Ленинград. Я тебе напишу. Как устроюсь, так и напишу. Остановлюсь я у Сейфулиной, у Правдухина, у Клюева. Люблю Клюева. У меня там много народу. Ты мне поскорее высылай корректуры». На вопрос о Пармене Кремине ответил, что обязательно вышлет, только сменит название. А в Ленинграде допишет ее, ибо здесь в Москве работать невозможно. Потом уединился в пивной с Тарасовым Родионовым, которого знал по ВАППу и компании Вардина. Именно Тарасов Родионов взял в свое время при посредничестве «Берзень» песню о великом походе для октября. А сейчас Есенин хвалил повесть своего собеседника «Шоколад» и поносил последними словами Пельника, Анну Берзень, а заодно и Воронского. Крайне неприязненно отзывался о своих родных, но все это как будто наедине с самим собой, погружаясь в себя, словно его и не слышит никто. Потом поднимал голову и начинал убеждать не столько сидящего перед ним писателя, сколько еще кого-то, и в первую очередь, вероятно, себя самого. «Я работаю, я буду работать. У меня еще хватит сил показать себя. Я много пишу, и еще много надо писать. Я не выдохся, я еще постою». И это зря орет всякая бездарная шваль, что Есенин с кулацкими настроениями, что Есенин чуть ли не эмигрант. Кончилось пиво, надоело ждать. Есенин нетвердой походкой дошел до госиздата, вышел оттуда с чеком, сказал, что брат Илья получит деньги и переведет ему. В этот же вечер появился в квартире брошенной им Софьи. Там сидели Насеткин и сестра Шура. Мрачный, насупившийся поэт вошел, не сказав никому ни слова, сложил, как попало, вещи в несколько чемоданов, с помощью Ильи и извозчиков вынес из квартиры. Процедил сквозь зубы «до свидания», повернулся и вышел совсем. И только внизу, улыбнувшись, помахал рукой сестренке, выбежавшей на балкон. Отправился в студию к Якулову. Там снова, как следует, принял на грудь, простился и на вокзал. На вокзале встретил Клычкова. Выпил напоследок и с ним. Около полуночи поезд отошел от платформы. В те самые дни, когда Есенин отбывал срок в больнице, сидел в доме Герцена и госиздате, в Москве разворачивалась драма, достойная пера Шекспира. Еще 3 ноября состоялся пленум ЦК, велась подготовка к 14-му съезду. К этому времени ленинградская партийная организация и ЦК были на ножах. Ситуация сложилась такая, что противостояние могло перерасти в открытое столкновение. «Ленинградская правда» становится, по сути, личной газетой Григория Зиновьева, который претендует на то, чтобы стать в партии первым лицом. А занимая пост первого человека в Питере и будучи председателем Коминтерна, он бросает вызов Сталину. 18 декабря Сталин читает политический содоклад. 19 декабря Григорий Зиновьев выступает с докладом. 20-го – выступление Надежды Крупской, поддержавшей Зиновьева. Это как бы во исполнении заветов Ильича. Ленин считал Зиновьева своим личным другом и последний имел основание полагать, что он – самая реальная кандидатура на должность генсека после отстранения Сталина. А 21 числа, в день выхода Есенина из больницы, съезд достигает своей кульминации, день рождения Сталина и выступление зиновьевского соратника, председателя Моссовета и Совета труда и обороны Каменева. Каменев. «Лично я полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигурой, который может объединить вокруг себя старый большевистский штаб. Шум в зале. Дайте договорить до конца. Я пришел к убеждению, что Тов Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба. Голоса с места. Неверно! Чепуха! Вот оно в чем дело! Раскрыли карты! Шум, аплодисменты. Сталина! Сталина! Евдокимов. Да здравствует Российская коммунистическая партия! Делегаты кричат. Ура! Шум, бурные аплодисменты. Евдокимов. Партия превыше всего! Правильно! Голос с места. Да здравствует товарищ Сталин! Бурные продолжительные аплодисменты, крики «Ура!» — шум. Рыков. «Товарищи, прошу успокоиться!» Каменев. «Эту часть своей речи я начал словами. Мы против теории единоначалия. Мы против того, чтобы создавать вождя. Этими словами я и кончаю речь». Голос с места. «А кого вы предлагаете?» Рыков. «Объявляю 10-минутный перерыв». 22 числа бой продолжался. Ни одна из сторон не могла и не желала уступать. 23-го Зиновьев заявил, что если ЦК заткнет ему и ленинградцам глотку молчаливым большинством, то о разногласиях в партии узнает вся страна и пролетариат всего мира, и дискуссии дойдет до низов. В ответ раздалось: «Пугаете? Не боимся. Ультиматум партии». На 28-е число была намечена речь Зиновьева как председателя Коминтерна и Каменева как председателя СТО. Партия находилась на грани полного раскола, а 23-го вечером был объявлен перерыв на один день. Каждый из участников этой схватки прекрасно отдавал себе отчет в том, что проигравший потеряет ни пост, ни кресло, ни место в ЦК. Голову. Игра шла по высшим ставкам. А теперь представим себе, что означало в этой ситуации кому-либо из людей, причастных к происходящему, узнать, о чем в частности говорилось 23-го числа недалеко от госиздата. Именно в этот день, за несколько часов до отъезда в Питер, Есенин допустил роковую ошибку. Он произнес фразу, которая, похоже, стоила ему жизни. Там же, в пивной, сидя напротив Тарасова Родионова, Есенин заявил: «Я очень люблю Троцкого, хотя он кое-что пишет очень неверно. А вот Каменева, понимаешь ты, не люблю. Подумаешь, вождь. А ты знаешь, когда Михаил отрекся от престола, он ему благодарственную телеграмму закатил за это самое из Иркутска. Ты думаешь, что если я беспартийный, то я ничего не вижу и не знаю? Телеграмма-то эта, где он мелким бесом семенит перед Михаилом. Она, друг милый, у меня. А ты мне ее покажешь? Зачем? Чтоб ты поднял бучу и впутал меня? Нет, не покажу. Нет, я бучу поднимать не буду и тебя не впутаю. Мне хочется только лично прочесть ее. И больше ничего. Даешь слово? Даю слово. Хорошо. Тогда я тебе ее дам. Но когда ж ты мне ее дашь, раз ты сегодня уезжаешь? Она с тобой или в твоих вещах? О, нет, я не так глуп, чтобы хранить ее у себя. Она спрятана у одного надежного друга. И о ней никто не знает. Только он да я. А теперь ты вот знаешь. А я возьму у него. Или нет? Я скажу ему, и он передаст ее тебе. Даешь слово? Ну... «Честное же слово, к отцу! Я не обманываю тебя!» «Идет. Жду». Что означает сей диалог? Действительно ли у Есенина была в руках эта телеграмма? Как он мог ее получить, будучи в царском селе? Каким образом? Или это своеобразная мистификация, проверка на вшивость своего собеседника, зондирование политической почвы в сей критический момент? Или похвальба, дескать, что взять с Каменева, не такая уж и шишка, коли такой компромат на него имеем? И это при том, что 20 декабря Есенин сообщает Насеткину о возможности издания двухнедельного журнала в Ленинграде через Ионова, то есть непосредственно под покровительством Зиновьева, в то время, когда еще никто не знал, останется Зиновьев или слетит. Все висело на волоске. И можно себе представить реакцию ответственных товарищей, до которых доходит известие о наличии у Есенина подобной телеграммы. Правда это или мистификация, не в этом суть. Главное, что Есенин сделал шаг, равносильный самоубийству. Кто же такой Тарасов Родионов, перед которым так не ко времени разоткровенничался поэт? Это была весьма темная личность, с сомнительной репутацией. Арестованный летом 1917 года, он написал покаянное письмо секретарю министра юстиции Временного правительства: «Я виноват и глубоко виноват в том, что был большевиком. После октября каялся уже перед своими, дескать, отрекся под влиянием травли и провокаций, доведших меня до прострации. В 1918-1919 годах работал в организованном им самим армейском трибунале в Царицыне. Был непосредственно связан с ВЧК УГПУ и одновременно подвязался на ниве литературы в среде неистовых ревнителей. Вообразить себе, что в решающую минуту подобный человек не поделился бы ценной информацией с нужными людьми, при всем желании трудно. Прибыв в Ленинград, Есенин не встретился с Эрлихом. Не навестил он ни Правдухина, ни Сейфуллину, как собирался, не остановился и у Клюева. Единственный из писателей, к кому он зашел после прибытия, был Садовьев. После этого Есенин отправился в знакомую ему гостиницу «Англетер». В гостинице он поначалу останавливаться не собирался, и тут возникает первая странность. Из своей предыдущей поездки в Ленинград он вернулся вместе с Жоржем Устиновым, а теперь вернулся в Питер снова вместе с ним. Жорж был работником Ленинградской Красной газеты и, естественно, держал руку на пульсе происходящих событий. Он снял для Есенина 5-й номер в Англетере, где жил вместе с женой Елизаветой. Зачем? По своей ли инициативе? Он ли уговорил Есенина поселиться в гостинице? Дело в том, что Англетер был ведомственной гостиницей для ответственных работников и в дни съезда находился под неусыпным контролем и тщательным наблюдением работников Ленинградского ОГПУ. Подобное соседство никак не могло радовать поэта. Он специально просил никого не пускать к нему в номер, так как за ним могут следить из Москвы. Чувствовал за собой слежку, но совершенно не разобрался в причинах, породивших ее. Комендантом гостиницы, кстати, был чекист Назаров, в годы Гражданской войны служивший в карательном отряде и принимавший участие в расстрелах. 4 есенинских дня прошли в предпраздничной суете и постоянных гостях. Есенин наведывался к Клюеву, с которым встретился очень сердечно, хотя тут же не преминул зло пошутить над старшим собратом и погасил у него лампаду перед иконой, сказав, что, мол, все равно не заметит. Потом привел Клюева к себе в номер, где читал стихи, а Клюев жестоко обидел своего жаворночка. Вот переплести бы эти стишки, Сереженька, в шелковый переплет. Были бы настольной книжечкой для всех нежных девушек и юношей в России. Чуть не поругались снова, но простились с любовью. Приблудный, перебравшийся в Ленинград, художники Ушаков и Мансуров, неизменно крутящийся рядом Вольф Эрлих, все побывали тут. Есенин не терпел одиночества, а в последние дни тем более. И просил Эрлиха оставаться у него ночевать, а когда тот все же уходил домой, Есенин спускался вниз к номеру Устинова и до раннего утра сидел в вестибюле, чтобы потом постучать и попроситься к Жоржу и его жене. Это было достаточно серьезно. Но либо жители Англетера сочли происходящее за чудачество, либо... Через много лет вдова управляющего гостиницей Назарова, Антонина Львовна, рассказывала, как в 11 часу вечера, 27 числа, ее мужа вызвали в гостиницу. Прибыв туда, он увидел там двух своих начальников, работников ОГПУ Пипия и полиция Цкирия. Примчался же он в гостиницу, получив известие, что с Есениным несчастье. 27 число, 11 часов вечера. И первые некрологи также указывали на 27 число. Это не утро, не 5 часов 28-го, на которое указывал потом некий таинственный врач, как сообщали газеты, и чья версия была принята за официальную. Что же произошло? Георгий Устинов потом вспоминал, какая тяжесть его охватила 27-го числа и как он почувствовал, что что-то произойдет. К его мемуарам надо относиться вообще с крайней осторожностью. В первом же некрологе «Сергей Есенин и его смерть» он, ничтожество умняшися, заявил, что поэт отправился в Ленинград именно умереть и повесился по-рязански, а в написанных позднее воспоминаниях уже утверждал прямо противоположное, что Есенин приехал жить, а не умирать. Но так или иначе, обратимся к последним мгновениям, когда Есенина еще видели живым. Он совершенно не пил все эти 4 дня. Утверждал, что мы только праздники побездельничаем, а там за работу. Журнал. Вот что не давало ему покоя. Ничего, скоро приедет Насеткин, и они начнут выпускать номера. Кто бы ему объяснил, что не на кого рассчитывать, что все рушится, что взявшие на себя роль его покровителей проваливаются с треском. Итак, первый журнал. Как бы тяжело ни стало в какую-то минуту на душе, но полезть в петлю, отказавшись от своей заветной мечты, когда казалось так близко ее осуществление. Странно. Он сидел за столом, накинув шубу, и просматривал старые стихи. Это был один из экземпляров собрания, том, взятый им с собой. Еще ведь предстоит работа над гранками. Полностью углубился в чтение. Этого собрания он ждет до нервной дрожи. И, не дождавшись, головой в петлю. несерьезно. Одно из трех – либо неудачная шутка, кончившаяся трагически, либо убийство, либо происшедшее в эти 2-3 часа, начиная с 8 вечера, нечто такое, от чего не было спасения, кроме петли. Однако шуточки у вас, маэстро. На полу сгустки крови. В номере царит страшный разгром, клочья рукописей и окурки валяются по полу. Это при его всегдашней аккуратности во время работы. Рана на правом предплечье, свежий синяк под глазом и большая рана на переносице. Может быть, кто-то и может так шутить, но здесь явно не тот случай. И, наконец, в ожидании нападения из-за угла, Есенин всегда в последний год носил с собой револьвер, который привез с Кавказа. Судя по тому, как Есенин уезжал в Ленинград, естественно предположить, что оружие он взял с собой. Ясно ведь, что ощущение опасности не отступило, а еще больше усилилось. И обрекать себя на мучительную смерть в петле, когда проще простого поднести дуло к виску... Револьвер не был найден работниками милиции, но это ничего не значит. К моменту их приезда из номера уже кое-что пропало. Когда нужно было отправить тело в Обуховку, не оказалось пиджака, где он, так и неизвестно. Устинова вытащила откуда-то кимоно, и, наконец, Борису Лавреневу пришлось написать расписку отправления Союза писателей на взятую для тела простыню. Последнее мне рассказывал вчера вечером сам Борис. Это дневниковая запись Иннокентия Аксенова, помеченная 29 октября 1925 года. Очевидно, что пиджак тщетно пытались разыскать, зная его существование, иначе на его отсутствие никто бы не обратил внимания. В этой связи обращает на себя внимание и воспоминания Вольфа Эрлиха о последних минутах, когда он видел Есенина живым. «Часам к 8 я поднялся уходить. Простились. С Невского я вернулся вторично, забыл портфель». Есенин сидел у стола, спокойный, без пиджака, накинув шубу, и просматривал старые стихи. На столе была завернута папка. Простились вторично. Эрлих едва ли обратил бы внимание на то, что Есенин сидел без пиджака, если бы этой детали костюма в номере не было вообще. Злосчастный пиджак, висящий на спинке стула, появился в мемуарах Всеволода Рождественского через 20 лет после того, как мемуарист утром 28 числа появился на пороге гостиницы с будоражной вестью о происшедшей трагедии. А летом 1925 года Есенин анонсировал в «Красной Ниве» повесть о беспризорниках под названием «Когда я был мальчишкой». Об этой повести он говорил, в частности, в Англитере, Елизавете Устиновой, причем, по ее словам, обещал показать через несколько дней, когда закончит первую часть. Никаких следов этой повести обнаружено не было, так же, как и поэмы «Пармен Кремин». Можно ли все это принять за есенинскую мистификацию, тогда как быть с исчезнувшим текстом поэмы «Гуляй, поле»? И что уж точно не было мистификацией, стихи зимнего цикла, написанные в больнице? Кое-какие строчки запомнили Насеткин и Толстая, причем Толстая утверждает, что стихи эти Есенин забрал с собой в Ленинград. Стоит, наверное, внимательно прочесть следующий акт осмотра переписки, найденный в черном кожаном чемодане, оставшемся после смерти Есенина. Присутствовали при его составлении Зинаида Николаевна Мейерхольд-Райх, секретарь нарсуда Константинов, член коллегии защитников Мещеряков. Акт был составлен 22 апреля 1926 года. Среди переписки, находящейся в чемодане, оказались следующие бумаги, написанные рукой Есенина. Первое. Обрывки доверенности на имя гражданина Эрлиха. Второе. Три обрывка стихов. Третье. Рукопись стихов без подписи с 3 по 32 страницу включительно, начиная со стихотворения «Девичник» и кончая оглавлением. Четвертое. Поэмы, напечатанные на машинке под заглавием «Анна Снегина», с поправками, написанными рукой Есенина. Пятое. Договор с издательством «Гржебиным» от 18 мая 1922 года. Шестое. Четыре фотографические карточки. Что и говорить, солидное количество бумаг было взято с собой писателем и будущим издателем журнала при переезде в другой город на постоянное место жительства. Это при том, что в номере было обнаружено еще несколько чемоданов с обувью и одеждой, принадлежавшей Есенину. Теперь посмотрим, что пишет Всеволод Рождественский. Чемодан Есенина, единственная его личная вещь, ошибка Рождественского, был раскрыт на одном из соседних стульев. Из него клубком глянцевых, переливающихся змей вылезали модные заграничные галстуки. Я никогда не видел их в таком количестве. В белесоватом свете зимнего дня их ядовитая многоцветность резала глаза неуместной яркостью и пестротой.